Глава 41. Очаков, 1895 год. Следовало ожидать, что мастерскую Гойдманов никто никогда не обнаружит, как и его обман. Античные безделушки, сделанные одесским мастером с любовью, щедро продавались в его лавке. Он перестал вести счет одураченным покупателям, отстегивал полицейским, если кто-то все же обнаруживал подделку, и требовал справедливости. Деньги лились рекой, но Шепсель замечал, что у него уже нет желания вернуть малку. Пропало начисто. Раньше оно уходило и возвращалось, когда на душе становилось тяжело. А теперь, возможно, если бы нечестивая женщина пришла сама и упала бы ему в ноги, он бы ее уже не принял. Простой сын сапожника стал богатым человеком, останавливаясь в гостиницах, именовал себя купцом и мог покупать любовь самых красивых женщин. Спрашивается, зачем же жениться, если есть дамочки, готовые ублажать тебя за деньги? Шепсель обрюзг, стал толще, ноги казались короче, розовое лицо лоснилось от сытости и удовольствия. Еще бы, ничто не омрачало его жизни. Бизнес процветал, однако деньгами младший Гойдман не швырялся, что удивляло порой его брата. И, казалось, ничто не предвещало беды. Однако жизнь тем и интересна, что порой преподносит сюрпризы. Братья никак не ожидали, что ажиотаж на античность постепенно сойдет на нет. На горизонте замаячили трипольские открытия. Купцы и чиновники, еще вчера называвшие себя дальними родственниками эллинов, как один заговорили о славянском братстве. В воздухе запахло очередной освободительной войной. Время перемен влекло перемены во всем, даже в криминальном бизнесе. Корпорация Гойдманов тоже нуждалась в реконструкции. И Шепсель, немного поразмыслив, понял, как будет действовать дальше. «Я знаю, как провернуть аферу века», — сказал он за обедом Лейбе. «И хочу, чтобы ты понял, почему я не слишком тратил деньги. У нас накопилась приличная сумма, верно?» Брат с готовностью кивнул. «Верно. Теперь ты мне скажешь, что планируешь провернуть?» «Обидно, знаешь, видеть, что родной брат ходит себе на уме». «Я сказал, что это будет афера века». Шепсель схватил брата за руку и потащил вниз, в темную мастерскую, о которой не знала ни одна живая душа, кроме подельников. Пьяный Сазонов спал, посапывая на лавке, трясясь всем щуплым телом, и Гойдман не стал его будить. «Смотри». Он нагнулся, достал из-под колченогого стола серый пыльный мешок и, развязав его, вынул осколок плиты. «Помнишь то время, когда мы славно торговали этим материалом?» «И благодаря ему получили надзор полиции», — усмехнулся Лейба. «Если ты задумал продолжить, старый Яков вряд ли станет нам помогать. Старый дуралей обидчив и горд. А Израиль больше любит работать с металлом. Пойдем наверх». Шепсель явно не хотел, чтобы ротмистр услышал разговор, если проснется. «Я тебе кое-что расскажу». В лавке он распахнул пыльную штору, чихнул и подставил мраморный осколок солнечным лучам. Старший брат увидел надпись на древнегреческом, которую когда-то сочинил московский студент Семен. «Этот кусок я изготовил сам», — похвастался Шепсель. Радость светилась в его глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. «Сам высек надпись. И завтра я хочу продать это Штерну». Лейба усмехнулся. «Самому Штерну? Да ты, брат, рехнулся. Разве у него стали хуже видеть глаза? Или он все позабыл за последнее время? Опомнись, несчастный. Генрих всегда к тебе хорошо относился. Ну, или почти всегда. Он сразу обнаружит подделку и прощай его расположение. Я бы не хотел иметь такого врага. Шепсель лишь расслабленно улыбался. Даже если наш друг Штерн и увидит подделку, не нужно бояться, успокоил он брата. Я скажу, что приобрел это у крестьянина за копейки, за сумму, равную стоимости бутылки водки. Да, Штерн наш друг и не раз помогал мне, но нам известно, что в обществе он частенько называет меня невежей. Что ж тут такого, если я обмешурился и в этот раз? Смоляные глаза Лейбы загорелись интересом. Похоже, брат действительно задумал нечто гениальное. Сработано очень неплохо. От волнения он стал задыхаться. Сколько ты планируешь получить со Штерна? Шепсель покачал головой. Тебе это покажется удивительным, но нисколько, ни копейки. Я отдам ему этот кусок даром. Впервые в жизни даром, потому что впервые в жизни мне важны не деньги, а нечто другое. Мне важно, сумеет ли приват-доцент музея определить, что это подделка. Если нет или не сразу... О, какие перспективы открываются у нас с тобой, братец! Лейба все же сомневался. Но если... Шепсель уселся на табурет, положив ногу на ногу и поблескивая черными глазами. Я слыхал о великих аферистах, и все они цепляли хороший куш на крупной вещи, пояснил он, чмокнув губами. Назревает вопрос. Я что, рыжий? Сколько монет мы с тобой продадим? Сколько кинжалов, кубков и прочих вещиц? На нас косо смотрит полиция, хотя я и отстегиваю приличные деньги приставу. Нет, нужно ухватить крупный кусок и затаиться или завязать совсем. Лейба ничего не ответил. Он привык слепо доверять брату. Но какое-то шестое чувство говорило, что это ничем хорошим не кончится. Как говорится, сколько веревочки не виться... «Ты можешь выйти из игры, брат мой», — покровительственно произнес Шепсель. «В этом деле мне потребуется только один напарник, наш друг Израиль. Однако бедный молодой человек будет работать из любви к искусству. Даже его я не посвящу в свою тайну». «Что ты такое говоришь?» — старший брат обиделся. «Мы всегда были вместе, и я не оставлю тебя в этом деле». Шепсель встал и выпрямился. Его глаза загорелись дьявольским огнем. Он сунул кусок плиты в мешок и бросил. «Жди меня здесь. Предприятие «Троянский конь» начинает свою работу. Пожелай мне удачи. Это единственное, что ты можешь сейчас для меня сделать». Лейба подошел к нему и обнял. «Я боюсь за тебя», — шепнул он, однако младший брат презрительно скривился. «Сейчас тебе нечего бояться. Я же сказал, что не возьму со Штерна ни копейки. А выслушивать речи о моем невежестве я уже привык. По сути, дорогой братец, так оно и есть. Я всегда говорил, что за моими плечами два класса и три коридора». Гольдманы подошли к двери. На пороге лавки младший брат махнул рукой и назидательно произнес: «Деньги не возникают из воздуха. Их надо делать. Кому-кому, а нам с тобой это хорошо известно».